Глава шестая. По-настоящему сгорать от нетерпения мисс Фридлендер начала после того, как мы уже побывали в Стальном переулке. Я могла поклясться, что возбуждение, охватившее ее, слишком похоже на азарт охотника, который выследил дичь и идет по еще теплому следу, лихорадочно всматриваясь в окружающую листву и взводя курки на своем ружье. Правда, сентиментальная часть программы была выполнена неукоснительно. Увидев дом, в котором на заре 20 века проживали ее дед и бабка, мисс Фридлендер прослезилась, а потом благоговейно провела ладошкой по плохо выкрашенным кирпичам. На пальцах у нее остались следы побелки и кирпичная бурая пыль. Дом почти не изменился и выглядел точь-в-точь, как на фотографии, разве что стал каким-то замурзанным. Основные изменения коснулись окружающего пейзажа. Исчезла булыжная мостовая, ее заменил асфальт. На тротуаре шумели высокие тенистые деревья, тогда как в начале прошлого века в городе почти не было зеленых насаждений, и улицы казались пустыми и пыльными. Были сняты с петель чугунные ворота, закрывавшие вход во двор, и унесены куда-то вихрем времени. В дом мы заходить не стали, а вот двор посетили. Двор как двор, с массой покосившихся деревянных построек внутри, как жилых, так и просто сараев. Старое разлапистое дерево с веревочными качелями, подвешенными к толстому суку. Сохнущие на натянутой проволоке белье, замшелая задняя стена еще одного каменного дома. Тихий замкнутый мирок, показавшийся моей клиентке полной экзотикой. Она слишком переволновалась и решила отложить экскурсию по дому до вечера. Ее страшно удивило, что на втором этаже, где некогда проживали ее родственники, теперь находится 5 отдельных квартир, о чем свидетельствовали почтовые ящики с номерами, прибитые на дверях. Этот простой факт никак не укладывался у нее в голове. «Где же они там помещаются?» – удивленно повторяла она. Однако, отказавшись от посещения дома, мисс Фридлендер уходила оттуда с большой неохотой. Она беспрестанно оглядывалась, словно опасаясь, что дом в любую минуту может исчезнуть. Даже сев в машину, она не выпускала дом из виду, пока мы не свернули за угол. Приехав в гостиницу, мисс Фридлендер не стала обедать и заперлась у себя в номере, попросив меня заехать за ней, как только стемнеет. Теперь она была на редкость немногословна, и в глазах ее появился какой-то странный блеск. Я бы сказала, что она стала похожа на золотоискателя, набредшего на богатую жилу. Все это выглядело весьма странно. Поэтому, расставшись со своей клиенткой, я не спешила покидать гостиницу. Я спустилась в бар, надеясь отыскать там своего нового знакомца. Мне повезло. Стас был там. Он сидел за дальним столиком один и в почти пустом зале и пил дорогое пиво, глядя в окно на густо синие волжские воды, величаво устремлявшиеся мимо нашего города в южные дали. Стас казался одиноким и несчастным, и я едва удержалась, чтобы по-матерински не погладить его по голове. Вместо этого я сказала «Привет!» и уселась напротив него за столик. «Привет!» – сказал он, обрадовавшись и расплываясь в улыбке. А я думала, что уже тебя не увижу. Пиво хочешь? Нет, не нужно, сказала я. Я же предупреждала, что мы увидимся. Ну что, как делишки? Он безнадежно махнул рукой. Лучше не спрашивай, хуже не придумаешь. Теперь-то я точно сбегу. Может, оторвемся где-нибудь на прощание, а? С удовольствием бы, сказала я со вздохом, но, понимаешь, ни минуты свободной. Еле вырвалась, чтобы перекусить. А что, допек тебя твой Артур? Не то слово, плачущим голосом отозвался Стас. У него вообще крыша поехала. Денег, правда, у меня уже в обрез, но я точно решил. Сегодня уезжаю. Пусть один здесь развлекается. Он опять мрачно уставился за окно. Да что случилось-то? Сочувственно спросила я. Не голубой ли он часом? Хуже, горько сказал Стас. Он, по-моему, мазохист или этот, как таких называют, которые подглядывают. Вуайерист? Подсказала я. Во-во, этот самый, презрительно сказал Стас. Нужно было тащиться в такую даль, чтобы за бабами в окна подглядывать. Но, правда, у них там, говорят, на женщину уже и посмотреть нельзя, сразу в суд тащат. Но я-то за что должен мучиться? Да ты толком расскажи, в чем дело? Попросила я. Понимаешь? Сегодня утром этого дурака осенило, — проникновенно сказал Стас. До него дошло, что улицу, которую он ищет, могли переименовать. И он потащил меня в местный музей, чтобы там ему рассказали, как эта улица называется теперь. Правда, про улицу нам все рассказали. Она теперь Стальной переулок называется. И мой дурак туда потащился. Битый час фотографировал эти трущобы, а потом знаешь, что сделал? Ни за что не догадаешься. Мне даже не нужно было притворяться, как я заинтересована. Он снял в этом переулке квартиру, вернее, комнату, без удобств, общий туалет, клопы и прочее. Ты можешь себе представить, чтобы американец пошел в общий туалет? Вот и я не могу. Ну ты подумай, чего ему в гостинице не живется? А ты бы его спросил, сказала я. Я и спросил, уныло ответил Стас. А он одно толдычит. Буду наблюдать, буду наблюдать. Что там наблюдать? Но, видно, разобрало мужика. Купил сегодня бинокль восьмикратный и газовый пистолет. А пистолет зачем? Удивилась я. Не знаю, пожал плечами Стас. Может, отстреливаться, когда за подглядыванием поймают? Между прочим, выбрал такую модель, чтобы на настоящий пистолет похожа была. «Ну, а ты-то что расстраиваешься?» – сказала я. «Пускай себе развлекается. Тебя-то он подглядывать не приглашал?» «В том-то и дело, что приглашал», – с отвращением признался Стас. «По очереди, – говорит, – наблюдать будем, как солдаты в засаде». «Кретин! Конечно, ему стрёмно там одному сидеть с клопами». Да и пожрать тоже сбегать надо. Только я пас. Это я твердо решил. А за кем он собирается наблюдать? Спросила я. Ничего не говорил? А что он скажет? Отмахнулся Стас. Только зубы скалит. Да ему, по-моему, все равно, за кем наблюдать. Важен сам факт. Не скажи. Задумчиво покачала я головой. Если бы все равно, он бы из гостиницы наблюдал со всеми удобствами. Стас открыл рот. «А ведь точно!» – сказал он, подумав. «Во, у тебя голова варит! И чего я тебя раньше не встретил? Хотя я, кажется, это уже говорил. Но все равно, что он там задумал. Сегодня же уезжаю, и гори оно все синим огнем!» И он решительно допил пиво, оставшееся в его кружке. «А где сейчас этот Артур?» – спросила я. «Уже наблюдает?» «Он сейчас шмотки собирает», – пояснил Стас. «Потом обедать будет, а затем на новую квартиру переезжать. Но это уже без меня». «Понятно», – сказала я. «Ну, желаю тебе счастливого пути». «Спасибо», – застенчиво сказал Стас. «А ты в Москве часто бываешь? Может, запишешь мой телефончик?» «Зачем записывать?» – сказала я. «Ты мне его назови. У меня память, как у компьютера». «Ну ты даешь!» – восхитился Стас и продиктовал мне телефонный номер. «Будешь в столице – обязательно звони!» «Позвоню непременно!» – пообещала я, вставая и протягивая ему руку. «А теперь прощай, мне надо бежать!» Он поспешно вскочил и бережно пожал мою ладонь. Для столичного жителя он был необычайно раним и деликатен. Наверное, ему не слишком часто везло. Мне было его немного жаль, но что можно было поделать? Со мной ему ничего не светило. Воспользовавшись передышкой, я поехала домой пообедать и обсудить с тетушкой всю эту странную историю. Я настолько завертелась с этими иностранцами, что факты никак не хотели складываться в моей голове в стройную картину. Мне непременно нужно было, чтобы кто-то взглянул на них со стороны. Тетушка выслушала мой рассказ с весьма важным видом и безапелляционно заявила: «Вот увидишь, здесь пахнет делом о наследстве». «О чьем наследстве?» – удивилась я. «Разумеется, о наследстве мисс Фридлендер». «Что-то я ничего не понимаю», – призналась я. «Это же ясно, как белый день», – рассердилась она. «У твоей клиентки есть дети?» Я встала в тупик. «Честно говоря, не знаю. Но, судя по всему, детей у нее нет. Обычно иностранцы всегда таскают с собой фотографии своей семьи, но здесь я что-то ничего не замечала. По-моему, она даже не замужем». «Вот!» – торжествующе провозгласила тетя Мила. «Здесь и зарыта собака. Смотри, что получается. Детей у мисс Фридлендер не имеется, мужа нет. Если, не дай бог, она умирает, кому достанется наследство?» «Ну, я не знаю. Наверное, сводному брату». «Вот именно, брату!» – назидательно сказала тетя Мила. «А если она этого брата на дух не выносит? Но если верить твоему рассказу, так оно и есть на самом деле. И что тогда? Кому она будет завещать свои миллионы?» «Я не уверена, что у нее такие уж миллионы». «Но все равно капитал. Кому она его оставит?» Тетушка посмотрела на меня горящими глазами. «Знаешь, что я думаю? Здесь кто-то остался». «Кто остался?» – удивилась я. «Кто-то из рода этих самых Фуфлыгиных. Какой-нибудь двоюродный дядя или троюродная племянница. Понимаешь? Им не удалось эмигрировать. они продолжали жить здесь, трудились, рожали детей и даже не вспоминали о своих сгинувших родственниках. Но мисс Фридлендер, по рассказам бабушки, узнала о существовании этих родственников и теперь хочет оставить свое наследство их детям. Так все и окажется, помяни мое слово. А какова же роль Артура Фридлендера? Спросила я. Он зачем сюда притащился? Это же элементарно, Ватсон! Снисходительно заявила тетушка. Он узнает о планах своей сводной сестры и, конечно же, бросается за ней в погоню, намереваясь расстроить ее встречу с далекими родственниками, а в крайнем случае даже убить. «Кого убить?» – ошарашенно спросила я. «Не знаю», – немного смущенно призналась тетушка. «Здесь есть варианты. Он может прикончить претендента на наследство. Или даже саму Линду. Откуда я знаю, какой путь он выберет? В принципе, они оба хороши. Во всяком случае, пистолет он уже купил. Но это же газовый пистолет, тетя!» «Фи!» – презрительно сказала она. «Тебе ли не знать, что газовые пистолеты насобачились переделывать в боевые? В иных случаях для этого даже не рассверливают ствол, а стреляют дробовым патроном». «Тетя! Побойтесь Бога!» – взмолилась я. «Как ты себе представляешь все это? Вечно улыбающийся, добропорядочный турист в оранжевых шортах, с полным незнанием языка и варварские дробовые патроны. Откуда он их возьмет?» «Ну, я не знаю откуда», – упрямо ответила тетя Мила. Как говорили раньше, нужда заставит калачи есть. Не забывай, что американцы выдумали электричество. Если бы тебе грозило остаться без наследства, ты бы тоже подсуетилась. Насчет приоритета американцев в изобретении электричества я была не совсем уверена, но мне пришлось признать, что в словах тетушки есть резон. Ради денег человек порой совершает настоящие чудеса. И потом, может быть, этот лопух уверен, что ему продали настоящий пистолет, добавила тетя Мила. Откуда ты знаешь? Может быть, до этого он оружие и в руках не держал? Кстати, это именно газовый или пневматический пистолет? Я развела руками. В такие тонкости я не посвящена. Лучше скажи мне, с какой стати мисс Фридлендер вдруг приспичила искать наследников? Она еще в самом соку. Американцы – обстоятельные люди, – авторитетно сказала тетушка. Они предпочитают позаботиться обо всем заранее. И потом, кто знает, может, она чувствует близкую кончину? Может быть, братец уже пытался спровадить ее на тот свет? Недаром она так опасается его появления. Кстати, то, что ты не призналась ей, что видела брата, неэтично по отношению к клиенту. Тебе не кажется? Клиент должен быть со мной предельно откровенен, возразила я. Иначе он не может рассчитывать на полное взаимопонимание. Ну, не каждому приятно посвящать постороннего в семейные дрязги, рассудительно заметила тетушка. Ты должна предупредить ее. Не беспокойся, ответила я. Если возникнет необходимость, я встану на пути дробового заряда. Упаси Бог! Содрогнулась тетя Мила. Как говорится, если смерти, то мгновенной. Но мне кажется, что до этого дело не дойдет, успокоила я ее. пока этот тип собирается только наблюдать. Мне примерно известно, где он обосновался, и вряд ли этот уволень успеет даже прицелиться. «На твоей стороне опыт», – кивнула тетя Мила. «Кроме того, ты дома. А дома и стены помогают». «И все-таки будь немного поосторожнее. Никогда не знаешь, чего ожидать от этих иностранцев». «Я буду осторожна», – пообещала я. «Думаю, что в нынешних обстоятельствах это не составит особого труда». Мне предвиделись определенные сложности в общении с председателем фонда, который опекала мисс Фридлендер. Но, кажется, эта проблема окончательно отходит на второй план. Если все обстоит так, как ты расписала, моей клиентке скоро будет не до него. «Вот увидишь, что я права», – заявила тетушка. «Ну, может быть, ошиблась в каких-то незначительных деталях». После обеда я немного вздремнула. Лишь когда на город начали опускаться теплые влажные сумерки, я поехала в Славянскую. Если считать, что все намерения человеческие исполняются, то к этому времени действующие лица нашей истории должны были расположиться следующим образом. Стас пьет пиво, глядя в темное окно московского поезда и вспоминая девушку, которую ему не удалось встретить в нужное время. Артур Фридлендер сидит в грязной комнате с клопами и пялится в бинокль на плохо освещенную улицу. Рядом на подоконнике лежит пистолет, начиненный смертоносной дробью. Его сводная сестра в который раз перелистывает полуистлевшие страницы семейного архива, решая, кому завещать производство поющих унитазов. Внуку двоюродного дяди или сыну троюродной племянницы. Ну и чернокожий Джимми, скорее всего, просто смотрит в номере телевизор и тоскует по родине. А я рулю по вечернему городу, размышляя, стоит ли доверять той версии, которую выдвинула тетя Мила. В целом она мне нравилась, все в ней сходилось, и многое получало свое логическое обоснование. И все-таки она грешила, на мой взгляд, излишней романтичностью, несовместимой с реальной жизнью. Правда, в своих размышлениях я не особенно напрягалась. Совсем скоро мне предстояло сопровождать мисс Фридлендер к цели ее вояжа, и там все должно было проясниться само собой. Оставалось немного подождать. Я оставила машину метрах в 100 от гостиницы в маленьком тихом переулке и дошла до Славянской пешком. У входа ярко горели огни и прохаживались хорошо одетые пары, видимо, собиравшиеся весело провести вечер. В ресторане играла музыка. Я вошла в вестибюль и направилась к стойке портье. Мой яйцеголовый знакомец уже сменился, но его коллега, красивый, предупредительный мужчина со шкиперской бородкой, оказался не менее общительным. «Будьте любезны», – обворожительно улыбаясь, сказала я. «Мне хотелось бы разузнать об одном человеке. Его зовут Стас. Фамилии я, к сожалению, не знаю, но он был здесь в компании с иностранцем. Кажется, Фридлендер». Портье, понимающе улыбнулся. «Я знаю, о ком вы говорите», – сказал он. «К сожалению, этот человек съехал. Кстати, как и его иностранный приятель. С удовольствием бы вам помог, но они не сообщили своего нового адреса». «Мне этого вполне достаточно», – ответила я. «Если можно, еще один вопрос. Эти люди вы были из гостиницы вместе или порознь?» «Минуточку», — сказал портье. «Сейчас я это уточню». Он справился в каких-то записях и с приятной улыбкой сообщил. «Молодой человек выбыл на 2 часа раньше». «Спасибо, это все, что я хотела знать», — сказала я и направилась к лифту. Значит, намерения исполнялись, и все шло своим чередом. Через каких-нибудь 30-40 минут мне станут известны намерения и моей клиентки, и тогда я расскажу ей о братце. Наверное, после этого она устроит ему публичный скандал и выставит из города. После этого у нас останется одна забота – беглый Ситный. Я предпочитаю не распыляться. К моему удивлению, дверь в номер мисс Фридлендер была закрыта, и на стук никто не отзывался. В груди у меня шевельнулось недоброе предчувствие, и я бросилась в номер Джимми. Он был, как всегда, невозмутим и корректен. Глядя поверх моей головы, он холодно объяснил, что мисс Фридлендер была так взволнована днем, что, желая успокоиться, приняла целую горсть транквилизаторов и теперь спит непробудным сном. У меня отлегло от сердца. «Мисс Фридлендер часто принимает успокаивающие?» – спросила я Джимми по-английски. «Только когда беспокоится», – бесстрастно ответил он. «И часто это бывает?» – уточнила я. «Дело в том, что если она непривычна к транквилизаторам, то нам вряд ли удастся ее разбудить». «Кто вам сказал, что мы должны ее будить?» холодно произнес Джимми. «Мне, конечно, все равно», – заметила я. «Только не забудьте зафиксировать время, когда я приступила к работе. Сейчас 9 часов вечера». Джимми сосредоточенно поправил свои безукоризненно белые манжеты и сказал: «Не понимаю, о чем вы». «Именно этого я и боялась. С этой парочкой с самого начала нужно было держать ухо востро. Кажется, они всерьез намеревались расплатиться со мной 1-долларовой бумажкой. Звериный оскал капитализма, это так называется. «Если вы запамятовали, то я вам напомню», – сказала я. «По распоряжению, мисс Фридлендер, вы должны вести учет времени, когда я нахожусь при исполнении обязанностей, с точностью до минуты. Я беру $20 в час». Джимми усмехнулся с великолепным презрением. «И какие же такие обязанности вы исполняете, чтобы за них стоило платить $20 в час?» Высокомерно осведомился он. «Это вас не касается», – с улыбкой ответила я. «Нанимали меня не вы. Я же не интересуюсь, зачем мисс Фридлендер бухгалтер, который не в состоянии даже подсчитать количество рабочего времени». Джимми бросил на меня такой взгляд, что я поняла, одним врагом у меня стало больше. Затем он демонстративно отвернулся и уселся в кресло перед телевизором, давая понять, что аудиенция закончена. Я не расстроилась. Он мне тоже надоел хуже горькой редьки. Я опять отправилась в номер своей клиентки и принялась колотить в дверь. Бесполезно. Мисс Фридлендер спала непробудным сном. Тогда в голову мне пришла блестящая мысль. Как деловой человек, моя клиентка должна среагировать на телефонный звонок. И тогда я скажу ей такое, от чего ей сразу расхочется спать. Я спустилась вниз и попросила портье позвонить в номер мисс Фридлендер. Он выполнил мою просьбу и передал мне трубку. После нескольких длинных гудков в трубке раздался щелчок, и сонный голос произнес по-английски. «Офис Фридлендер Инкорпорейтед. Оставьте ваше сообщение». «Линда!» – завопила я по-русски. «Выслушайте мое сообщение прямо сейчас. Я видела синюю бейсболку». «Где он?» – завопила в ответ американка. «И где вы? Почему вы звоните?» «Потому что ваш номер заперт», – ответила я, «а мне не удалось вас разбудить». «Немедленно поднимайтесь! Нет, не выпускайте этого человека из виду!» «Он уже ушел», – сказала я, – «поэтому я поднимаюсь». Когда я вошла в номер, Линда была уже готова. Слава богу, она сняла свои неподражаемые шорты и заменила их на прямые черные брюки. А самое главное, она решила не надевать шляпу. Теперь она выглядела вполне прилично, только в глазах ее еще плавал туман от принятых лекарств, и она немного неуверенно двигалась. Если присматриваться, то можно было принять ее за слегка подгулявшую даму со средствами. Увидев меня, она просто бросилась мне навстречу. «Где? Где вы его видели?» «Если откровенно, – уклончиво сказала я, – то сама я его не видела. Но мне удалось выяснить, что похожий человек выбыл сегодня из этой самой гостиницы». «Что?» – вскричала мисс Фридлендер. «Он все время был здесь, у меня под носом! Где ваша машина?» «На улице, разумеется», – ответила я. «Быстрее!» – вскричала она и бросилась вон из номера, прижимая к груди сумку. Дверь в номер Джимми она открыла ногой и велела ему немедленно собираться. Он страдальчески закатил глаза, но ослушаться не посмел. Весьма живописной группой с шумом и треском мы выкатились в вестибюль, собрав обильный урожай любопытных взглядов. Но мисс Фридлендер, кажется, мало что замечала. Она неудержимо мчалась вперед, невольно увлекая нас за собой. С координацией у нее все еще было неважно, и она едва не высадила плечом стеклянную дверь. Я в последний момент успела ее перехватить. В таком же бешеном темпе мы добрались до машины. Мисс Фридлендер была столь нетерпелива, что то и дело пыталась выхватить у меня руль. Несмотря на это, мы доехали до стального переулка в целости и сохранности. Наверное, ангел-хранитель мисс Фридлендер старался изо всех сил, надеясь взять передышку после того, как утрясется вопрос с завещанием. Я остановила Volkswagen на углу, и мы вышли. Моя клиентка понеслась по переулку, но я придержала ее и внимательно осмотрела окрестности. В нашем доме все окна светились. В доме напротив, который был похож на него, как две капли воды, одно окно на втором этаже оставалось темным. Скорее всего, именно там и устроил наблюдательный пункт Артур Фридлендер. Но как я ни старалась, мне ничего не удалось рассмотреть за черным стеклом. Сам переулок был погружен в полумрак. Только желтый отсвет из зашторенных окон позволял что-то разглядеть вокруг. Хотя вряд ли мы смогли бы проскочить незамеченными мимо бдительного ока Артура Фридлендера. Слишком узнаваемая была компания. Вход во двор казался черным провалом. Мы двигались на ощупь, придерживаясь руками за шершавую стену дома. «Почему здесь не имеется освещения?» – с любопытством спросила мисс Фридлендер. Это же очень неудобно!» Я не успела ответить. Из черного мрака двора на нас обрушились два ослепительных луча света. Словно кто-то из обитателей ада, заслышав жалобу мисс Фридлендер, решил помочь ей таким издевательским способом. В аду пользовались галогеновыми лампами, свет которых нестерпим, и мы, конечно, тут же зажмурились. Мисс Фридлендер вдобавок пронзительно завопила от ужаса и вопила до тех пор, пока впереди не зарычал автомобильный мотор. Мы едва успели прижаться к стене, как мимо нас пронесся черный автомобиль, обдав нас вихрем и запахом бензина. Мисс Фридлендер снова вскрикнула, но уже не так громко, потому что автомобиль был ей более понятен, чем два дьявольских глаза из темноты. Но, сделавшись понятней, эта неизвестно откуда выскочившая машина не стала безопасней. И дело было не в том, что она едва не размазала нас по стене. Я сразу догадалась, что здесь что-то нечисто. Выехав из ворот, автомобиль ловко повернул направо и тут же затормозил. Дверцы его щелкнули, и наружу выскочили три или четыре человека довольно внушительной комплекции. Они бросились к нам. Если бы я была более бдительной и не относилась так легкомысленно к охране своей клиентки, тогда, возможно, мы не попали бы в такую скверную ситуацию. Я даже не знала, что это за люди и чего они хотят. Пришлось действовать экспромтом и с полной отдачей. Я толкнула мисс Фридлендер в спину и сказала: «Бегите в дом, во двор, куда угодно!» А сама кинулась навстречу неизвестным, которые уже были близко. Один из них осветил меня лучом карманного фонарика и приглушенно крикнул: «Я отучу тебя сюда шляться, сука!» Дальше все разворачивалось очень быстро. Я нанесла наугад удар ногой и попала. Кричавший захлебнулся и выронил фонарик. Я тут же сгруппировалась и бросилась в ноги второму, чья тень мчалась на меня, как паровоз. Он споткнулся и со сдавленным криком полетел в темноту. Перевернувшись на земле, я вскочила на ноги и попыталась определить, где находятся мои противники. По некоторым звукам я догадалась, что один из них сцепился с негром Джимми. Вспомнив про широкие плечи бухгалтера, я решила, что он сумеет сам за себя постоять, и поспешила на помощь мисс Фридлендер. Ей, кажется, приходилось туго. В глубине двора послышались глухие удары и жалобный крик моей клиентки. Я подхватила с земли фонарик и бросилась во двор. По пути я едва не натолкнулась на того типа, которого я свалила вторым. Он как раз поднимался на четвереньки и представлял собой прекрасную мишень. Я сходу врезала ему ногой в челюсть и окончательно отправила в нокаут. За спиной у меня дрались Джимми и его невидимый партнер. Еще дальше возился и стонал владелец фонарика. Я подбежала на крик мисс Фридлендер. Луч фонарика выхватил из темноты могучую мужскую фигуру, подмявшую под себя крошечную вопящую женщину. На секунду он оглянулся, и я увидела оскаленное, несимпатичное лицо, странно белое в свете электрической лампочки. Подскочив ближе, я, что было силы, врезала фонариком этому громиле по голове. Я метила в висок, но, по-видимому, у этого чудища голова представляла собой сплошной костный нарост. Фонарик разлетелся вдребезги, а мужчина словно ничего не почувствовал. Однако он оставил в покое мисс Фридлендер и переключился на меня. Увернувшись от двух-трех ударов, я отступила к дереву, которое росло в конце двора. Рука моя нащупала деревянное сиденье качелей, которое свисало на веревке с огромного сука. Я натянула веревки и отвела качели чуть-чуть назад. Мордоворот зарычал и бросился на меня. Я отпрянула, толкнув ему навстречу качели. Они бесшумно помчались к нему и врезались в переносицу с чудовищным стуком и хрустом. Громила отступил на шаг, а затем тяжело осел на землю. Тогда я решила помочь надменному Джинни, который все еще боксировал около ворот. Только теперь ему приходилось противостоять двум соперникам сразу. Но он не уступал. Я слышала смачные удары и сдавленную брань на двух языках. Для того, чтобы чувствовать себя увереннее, мне пришлось выдернуть увесистый шест, подпиравший проволоку для сушки белья. С шестом в руках я подбежала к дерущимся и, улучив момент, махнула своим оружием. Но схватка в темноте слишком непредсказуема. В ту секунду, когда шест описал в воздухе дугу и приблизился к голове противника Джимми, они неожиданно поменялись местами, и удар обрушился на шею афроамериканца. Он рухнул наземь, как подкошенный, и больше не шевелился. А шест треснул и обломился, оставив меня с полуметровым обломком в руках. Оба негодяя воспрянули духом и бросились на меня. К ним почти сразу присоединился и третий, которого не взяли ни фонарик, ни качели. Я поняла, что настал тот момент, когда мне уже не удастся справиться со служебными обязанностями. Страшно мне не было, но взяла огромная досада, когда я представила себе торжествующую физиономию чернокожего бухгалтера, который будет избавлен от необходимости фиксировать мое рабочее время. Подстегнутая этим видением, я страшно закричала и, взмахнув обломком шеста, пошла на прорыв. Не знаю, чем бы все это кончилось, но вдруг с улицы послышался топот ног, отчаянный вопль на чистом английском «Стоять! Милиция!» и раскатистый оглушительный звук выстрела. Все остолбенели, а потом бросились в рассыпную. Выстрелы загрохотали один за другим, отзываясь эхом в темных закоулках. Одновременно захлопали дверцы автомобиля и взревел мотор. Черный автомобиль, стоявший у ворот, сорвался с места и помчался прочь. Внезапно стало тихо. Я выбежала на улицу и огляделась. Красные огоньки автомобиля исчезли в конце переулка. Вокруг было пустынно. Погасли даже огни в домах. Предусмотрительные жильцы предпочитали не афишировать себя. Не было никакого сомнения. Нас спас Артур Фридлендер. Это он, высмотрев нас в бинокль, заподозрил что-то неладное и вмешался в события. Между прочим, кое-что прояснилось и в отношении приобретенного им пистолета. Судя по лихому звуку, это был не пневматический и не газовый пистолет, а самый обыкновенный пугач. Он пришелся как нельзя кстати. Даже я не сразу поняла, что стрельба не настоящая. Правда, теперь тетушкина версия рушилась, как карточный домик. Если сводный брат желает своей сестре смерти, для чего ему ее спасать? Не говоря уже о том, что пугач не приспособишь под дробовой патрон. Все это было очень странно. Но думать было некогда. Я опять вернулась во двор, чтобы помочь мисс Фридлендер. Я не опасалась, что жители могут вызвать милицию. Эти дома не были телефонизированы. Но шум выстрелов наверняка был слышен и в других кварталах. так что на всякий случай следовало побыстрее убираться отсюда. По пути я наклонилась к распростертому на земле телу бухгалтера. Он был без сознания, но сердце билось. Я выпрямилась и увидела в глубине двора пляшущий лучик электрического света. Кто-то, стоя на коленях, копался в переметной сумме мисс Фридлендер. И это был мужчина! На секунду я замерла. Своими собственными глазами я видела, как все четверо налетчиков сели в автомобиль. Артур Фридлендер во двор не заходил, ограничившись пальбой из-за угла, и тут же скрылся, как только спугнул нападавших. Кто же это мог быть? Бесшумно ступая, я подошла поближе. Неизвестный мужчина, чертыхаясь, рылся в недрах женской сумки, отбрасывая в сторону то, что его не интересовало. Лица его я не видела, так как луч фонарика был направлен на сумку. Но меня очень удивило, что незнакомца не прельстили ни кредитные карточки, ни деньги. Все это летело на землю, точно бесполезный мусор. Наконец он выхватил из сумки какой-то конверт и, заглянув внутрь, издал радостный вопль. «Стоять! Полиция!» – азартно крикнула я, подскакивая к мужчине сзади. Фонарик, точно гигантский светлячок, полетел куда-то вбок, а мужчина, сжавшись в комок, метнулся мимо меня к воротам, точно рагбист, штурмующий зону. Я не сориентировалась в темноте, и его массивная туша, задев меня, торпедой понеслась дальше. Меня все-таки мучила совесть, и я не сразу бросилась в погоню. Подобрав с земли фонарик, я посветила вокруг и увидела мисс Фридлендер, которая лежала на спине, едва дыша. «Вы живы?» – встревоженно спросила я, опускаясь возле нее на колени. «Линда, вы живы?» «Не знаю», – жалобно сказала она, открывая глаза. «У меня засосало под ложечкой». Несомненно, моя клиентка была жива, но на кого она была похожа? Я с трудом подавила испуганный возглас и сказала как можно спокойнее. «Соберите свою сумку, Линда. Там все рассыпалось. И немедленно идите к автомобилю. Сидите там и никуда не высовывайтесь. Я скоро приду. Все поняли? Тогда постарайтесь пошевелиться». Я сунула ей в руки фонарик и побежала на улицу. Слава богу, великолепный бухгалтер уже пришел в себя и даже сумел сесть, ошарашенно озираясь по сторонам. Мне было не до него. Нужно было догнать регбиста. Он особенно не мудрил, и это было мне на руку. Оглянувшись, я услышала затихающий топот и увидела смутную тень метрах в 100 от себя. Я побежала. Давно я так не выкладывалась на 100-метровке. К сожалению, рядом не оказалось ни одного представителя Олимпийского комитета. В противном случае место в сборной мне было бы обеспечено. Расстояние между мной и улепетывающим мужчиной стало быстро сокращаться.